может показаться жестоким, но эта кошка явно была настроена немиролюбиво. Лучше от нее избавиться, да и на охоту вышли. Мы стараемся брать живых магических тварей для продажи, но, порой, приходится убивать таких вот опасных хищников. Мы упаковали кошку и очистили место боя от крови. Я хотел уже было очистить копье от крови, как мне пришла мысль. Точнее, это был внезапный порыв, от которого я не успел отказаться. Я провел пальцем по окровавленному копью и облизал палец. Как бы сказать, как только попробовал кровь, то сразу понял, что мы страдали ерундой с нимфодорой на тренировках. Прибыли в наш лагерь, где была остальная часть рейда, и отчитались Гансу. Он похвалил за отличный улов и поздравил, что смогли убить кошку без потерь. Это наш трофей, и мы можем поделить ее между собой. Ребята оживились и начали думать над стратегией разделки. Попросил у них, чтобы выделили мне и Доре печень, сердце и колбу крови. Остальное могут разделить между нашей командой. Достали кошку и начали ее разделывать. Тоже непростая наука, так как все ингредиенты имеют ценности правила хранения. Я взял себе запрошенные запчасти кошки и позвал Дору за собой, в палатку. Мы присели за столик, и я разрезал органы пополам и разлил по рюмкам кровь. Нимфодора, непонимающе, смотрела за процессом и ждала моих пояснений. Я понял, как надо тренировать метаморфизм. Пригуби крови. Девушка пригубила крови, облизала кровавые губы, и, видимо, ее настигло понимание. Думаю, нам стоит попробовать печень и сердце. Судя по легендам, надо съесть их. Ух, не этого я хотела в нашем приключении. Может, пожарить? Думаю, тут фишка в свежести и том, что это наш противник, с которым мы сражались и победили. Типа древнего ритуала. Давай, надо попробовать. Попробовали откусить. Но вы пробовали свежее мясо жевать? Переглянулись и улыбнулись, сформировали акульи зубы и начали рвать мясо, не жуя, просто проглатывали, а потом запили кровью. И тогда мы осознали, что не так все просто в метаморфизме. Только сейчас мы смогли осознать, что такое превращение в кошку, что такое ее когти, зубы и рефлексы. Дора встала и прошлась по палатке, на ходу меняя себя и превращаясь в кошку, гуманоидную. Она начала красться и делала это бесшумно, мягко переступая ногами, которые стали более гибкими и пластичными, а затем стала принюхиваться и вертеть головой. Неожиданно прыгнула куда-то в угол и копалась там. Потом встала и с гордой моськой показала мне добычу. Она поймала нюхлера, который копошился в моих ящиках, не удержался и подошел к Доре и начал гладить ее по голове, а она заурчала, балдея. Ее отпустила, когда она уже начала разваливаться, прижимаясь на моем плече и груди. Видимо, мозг включился. Она вернулась в свое нормальное состояние и вид, а я забрал у нее нюхлера, закинул его в клетку и посмотрел на девушку. Та краснела и отводила глаза. «Ладно, видимо, на тебя этот метод влияет куда сильнее, чем на меня». Я ощутил только понимание и сродство с кошкой, словно осознал некие вещи, которые раньше не понимал. Это так стыдно, но на меня прям накатило. Я словно была кошкой, и это было невероятно. Мы все делали неправильно, получается. Как знать, возможно, нам все равно нужно было нарабатывать некую базу. А это ритуальное поедание, возможно, дает нам некое родство с проигравшим противником. Думаю, просто есть сырое сердце и печень бесполезно. Насколько знаю, это можно сравнить с ритуалом битвы. Без победы и сражения требуха нам не поможет. Предлагаешь сражаться с другими монстрами и есть их требуху? В целом, да, но пока предлагаю не спешить разобраться с нашей находкой, отточить навыки на этой кошке и потренироваться. Как разберемся, можем еще попробовать. Согласна, звучит разумно, а то я пока не разобралась в своих ощущениях, и хочется, чтобы ты почесал за ушком. Это так смущает и мешает думать, надо разобраться в этом. Почеши уже, раз девушка просит. Я чесал Дору за ушком, кошачьим, которое она сформировала, не заметив этого, и наблюдал за ней. Она пересела ко мне на кресло и развалилась, подставив голову так, чтобы было удобно почесывать ее. Она, так-то, побольше меня размером, но, как-то, умудрилась свернуться калачиком и, вполне компактно, развалиться на моих коленях. Лежала и мурлыкала, балдея от поглаживаний. Зашел Тед с Андромедой и замер, наблюдая такую картину. Я лишь пожал плечами, мол, не знаю, как так получилось. Дора повернула уши в сторону входа и открыла глаза, в которых начал появляться признак сознания и осознания. Затем глубоко вдохнула запахи носом. Глаза ее стали еще больше. Она, с места, одним прыжком, взлетела с кресла и приземлилась на ноги, начав приводить себя в порядок и возвращая обычный вид. Ее родители улыбались и присели к нам за стол. «Это, точно, не то, о чем вы подумали. Гарри, объясни им. Она балдеет, когда ее чешут за ушком». «Да нет же, точнее, да, но нет, Гарри, прошу». «Ладно, ладно, просто выглядишь забавно. Тет Андромеда, мы нашли некий путь, который помог нам немного подрасти в метаморфизме. Нам нужно совершить некое ритуальное поедание плоти и крови врага, ну или противника, чтобы лучше узнать его форму. Мы съели сердце и печень этой кошки, и Дора пока осваивается с этим процессом. Как видите, в ней сейчас сильны кошачьи рефлексы и привычки. Правда, это здорово, вы говорили, что уперлись в развитие. Хорошо, что нашли выход из ситуации. Надеюсь, людей врагов вам не надо есть? Нет, это точно лишнее. Да и принять форму человека легко, а вот животных уже сложнее. Понятно. А сильно влияет на рефлексы? Сложно сказать, меня не особо пробрало, а Дора вот сильно ощущает. Думаю, тут уровень дара влияет, ну или его развитие. Надо проверять. Я взял палочку и создал на ней веревочку с бантиком на конце и начал ею размахивать, а Дора следила за бантиком. Родители девушки наблюдали за этим с интересом. Дора не выдержала и прыгнула в мою сторону, поймав в ладоши бантик. Замерла и покраснела, молча вернулась на свое место. Думаю, нам стоит получше потренировать эту грань дара, пока мы плохо сдерживаемся. Согласен, вам надо подтянуть самоконтроль, сказал отец Дора и не мог вернуть серьезное лицо, а дочка краснела все больше. Пришел Сириус и не уловил тонкость атмосферы, позвал ужинать. Дора сразу срулила на улицу, чтобы пристать краснеть и покинуть такую неловкую ситуацию. Но на улице ей стало еще хуже, потому что она сразу начала принюхиваться к запахам, а потом подняла уши торчком и, выпустив хвост, отправилась проверять котлы с едой. Она бродила между котлов и поднимала крышки, изучая содержимое. Наши ребята, молча, наблюдали за этим и ждали вердикт. Дора остановилась у одного котелка и сказала, что хочет это. Молодой паренек подскочил и сразу стал накладывать ей требуемое. А Дора пришла в себя и, покраснев, поблагодарила парня, затем сразу умчалась к нашему костру. Тед не мог перестать умиляться с поведения дочки, а ее мама пыталась держать серьезный вид, но глаза выдавали ее настроение. Сириус же удивленно смотрел на происходящее и оценивал хвост племяшки. Да, забавно получилось. Нимфодора краснела, а мы принялись за еду. Утром меня разбудила Дора и показала новую грань силы, просто растворившись в воздухе. Видимо, смогла получить главный аспект этой кошки. У нее теперь есть невидимость, хотя это ближе к дизелю иминации, но с ловкостью кошки и ее рефлексами, это опасное сочетание. Правда, есть и минус. Ей надо принять серьезную долю кошачьего образа, чтобы воспользоваться этой способностью. Видимо, мы не можем или пока не можем брать отдельные грани способностей наших образов. Тут надо все изучать и тренировать. Мой прогресс в этом вопросе был спорным. Улучшение осязания, ощущение пространства и запахи. Ловкость явно подросла. Я специально попрыгал по камням и веткам, а процесс этого был легким и плавным. Раньше так не мог, ну и не пробовал особо. Если вызвать кошачий образ, то с хвостом как-то легче все это работало, правда и ходил пригнувшись, словно крался на полусогнутых ногах. Зато в таком виде я был очень устойчив, и когда Дора кидала в меня жалящие, легко от них уворачивался и перекатывался. Дора тоже стала трудноуловимой мишенью. Уши давали бонус к слышимости и направлению звука. Глаза поднимали видимость в темноте и фокус на магических проявлениях. Усы, которые выглядели на мне и Доре очень забавно, поднимали ощущение окружающего пространства и повышали осязание. Хороший прирост сил за битву и поедание потрохов. Этот дар от магии предков стал выглядеть еще круче. На следующий день решили насильно отрываться от общей группы и просто пособирать всякое и половить мелкую живность. По мне не так сильно ударило, а вот Дора могла увлечься и отправиться на охоту, поддавшись влиянию новых рефлексов. Потому ходили большой группой и собирали всякое нужное и полезное. Снова нарвались на бегемота и поймали его. Наши ребята сильно обрадовались. Мы не лезем дальше, потому что там довольно опасно, но и улов ценнее. Навыки этого рейда на среднем и общем профильном уровне, которого хватает на легкие и начальные средние локации. Дальше ходят егеря и более подготовленные ребята. Потому эти два бегемота, для нас хороший улов. Мы дошли до одинокой скалы, служивший нам ориентиром, и разместились лагерем. Завтра мы двинемся до высокого водопада, который виден отсюда, там переночуем и пойдем назад, но параллельным курсом, ближе к средней зоне. Идти обратно мы будем дольше, и наши переходы увеличатся по расстоянию. Сюда мы шли 3 дня, назад идти будем почти неделю. Не спрашивайте, как это работает, но маршрут проверенный, и тут ходили наши рейды. Сириус явно пришел в себя и ходил довольный. С него спала грусть, и он дышал полной грудью. Как-то достал трезубец и вертел его в руках, предложил ему пойти рыбу половить на них. Он сразу загорелся этим, и мы отправились на рыбалку. Мы ходили по пояс в воде и пытались рыбу насадить на трезубцы. Адора засела на низкой ветке и кошачьей лапкой ловила рыбу. Наловили прилично и вернулись в лагерь, где вложили рыбу в фонд ужина лагеря и занялись готовкой. Отдых проходил замечательно. Тед жаловался, что обрюзг на кабинетной должности и стоит заняться своей формой, а то тяжело даются такие переходы и активности. Андромеда засияла и сообщила, что для его формы и активности все готово, есть планы, все такое. Отец Кис явно понял, что подписался на трудные времена. Ну да ладно, ему полезно привести себя в порядок. Утром мы отправились дальше и наткнулись на медведя, хотя это ближе к хомяку, который был размером с медведя и напоминал волка. Странная тварь, которая сразу атаковала нас, стоило увидеть, но когда подтянулся остальной отряд и начал поливать его заклинаниями, решил, что не стоит с нами связываться. Мы не стали его преследовать, потому что наши атаки скатывались с его шкуры и не сильно тому вредили. Разошлись при своих и отправились дальше. Я заполнял 10-ю баночку вертолетных жужелиц и не знал, зачем я их собираю, но как-то начал и не могу остановиться. Продам азиатам, они любят такое. Ближе к водопаду и вечеру наткнулись на кошку, родственную львам, наверное, которая явно не оценила нашего присутствия на ее территории и тоже атаковала. Мы смогли ее убить и упаковали, потом разберем. На стоянке наткнулись на ребят, которые явно нам не обрадовались, но никак себя не проявляли. Мы тоже не стали навязываться, лишь Ганс сходил и узнал, все ли хорошо, не нужна ли помощь, местные походные правила этикета. Мы отошли в сторону и стали раскладывать лагерь. Спокойно поужинали и разошлись по своим местам. Ночью проснулся, и мне хотелось прогуляться. С чего бы вдруг? Выбрался с кровати и накинул на себя одежду, снарядился и отправился на улицу. Мы жили своей компанией в одной большой палатке, и у каждого была своя комната. В коридоре встретил Дору, которая тоже не спала и была в нижнем белье. Она прыгала по коридору и ловила жужелиц, которые вертолетные. Они обожают залетать в палатки и потом своим жужжанием не давать спать. Дора поймала насекомое и замерла, увидев меня. Потом, видимо, осознала, в каком она виде, и ушла в невидимость. Через пару минут вышла в коридор, уже одетая и покраснев, приложила палец к губам. Кивнул ей и махнул рукой, чтобы тоже шла на улицу. На улице была ночь и горело пару костров. Да и пара человек несла вахту и следила за периметром. «Ты чего не спишь?» Дора явно была не в своей тарелке. «Не знаю», проснулся с твердым желанием прогуляться. «Первый раз такое». «А, понятно. После той кошки каждую ночь такое желание, а вставать утром тяжело и хочется поспать еще. Видимо, одна из привычек кошек и нам досталась. Прогуляемся? И куда? Ночь так-то. Ну, давай вскрыть и пройдемся. Можно проверить лагерь тех ребят, что стоит по соседству. Не нравятся они мне. И когда ты успел стать таким авантюристом? Раньше не замечала за тобой этого. Наверное, когда проснулся ночью. Ладно, пойдем, прогуляемся под луной». Мы сделали вид, что вернулись в палатку, а сами ушли в невидимость. Я скрылся мантией, а Дора своей способностью. Мы отправились к лагерю соседей, и я, по пути, принял максимальную форму кошки, доступную мне. Судя по ауре Доры, которую я мог слегка видеть, она вообще в кошку превратилась и кралась на 4 лапах. Нехило она продвинулась в трансформации и навыках. Ну или она совмещает старое и новое. Раньше она, в этой форме, путалась в лапах и могла упасть на ровном месте. А тут крадется как тени по веткам и камням пробирается. Я написал ей быть осторожнее и следить за всем вокруг. Мои глаза тоже стали кошачьими, и мир преобразился в более светлые образы. А флёр магических потоков прекрасно украсил эту картину. Ассистенты начали сообщать о выросших показателях и изменении ауры тела. Собирали статистику и писали свои выводы. Убрал пока в сторону их писанину и стал приглядываться к местности. На границе лагеря явно прослеживались упорядоченные магические потоки, сообщающие о чарах и охранном периметре. Отписался Дори, и она притормозила и стала ждать меня. Похлопал ее по спине и написал, что попробую вскрыть их периметр. Достал свои наборы инструментов и начал колдовать над линиями чар. Заняло это пару минут, и я внес в их работу сигнатуру маячков, которые сигнализация будет игнорировать. Вернулся и надел на шею Доры кулон с маячком, сам тоже нацепил такой же. Мы спокойно прошли на территорию лагеря и начали бродить по нему, изучая и осматривая. Тут, в целом, была такая же атмосфера, как и у нас. Несколько человек было на вахте и пара костров горела. Мы походили по лагерю, но ничего интересного не было. Подумал и написал спутнице, чтобы подождала у палатки, а я внутрь зайду. Там горел свет и хотелось подсмотреть, что там. Дора не оценила моего любопытства, но не стала много говорить, просто сказала быть осторожным. Оценил палатку, и это была простая, зачарованная палатка, не имевшая особых охранных чар и прочих наворотов. Оглянувшись и убедившись, что никто сюда не смотрит, приподнял клапан и пробрался внутрь. Там была большая палатка из нескольких комнат, но люди были только в одной. Там свет горел. Подкрался к этой комнате и прислушался. Судя по голосам, там было несколько человек, и они обсуждали свои темные планы. Все же предлагаю их потрясти. Это же новички, ты видел, как они нелепо бродят по лесу. А я против. Это же явно, ребята из тех, гильдейских, мы уже трясли их один раз. Еле ноги унесли. А если сюда прибудет несколько звеньев поддержки, а их, так-то, пара десятков в группе. В тот раз было по-другому, и они были не в аномалии. Сюда не прибудет помощь, а пока доберется, мы успеем все сделать и уйти. Они не ходят глубоко, а мы можем спокойно уйти глубже и там пересидеть. Звучит интересно, но что если тут еще есть рейд, который сможет прийти на помощь? Мы не знаем, сколько их в лесу сейчас. Даже если есть еще рейд, то он в дневном переходе отсюда. В прошлый раз ты тоже так сказал, а они прилетели через несколько минут. У них явно налажена координация по маякам. Что ты так переживаешь? Боишься? А что ты так хочешь их потрясти? Жадность? Мы и так прибарахлились нормально. Зачем так рисковать? Вот поэтому ты и сидишь в рядовых, хоть и несколько лет в рейде. Тоже мне, великий офицер, босс, что думаете? Опасно. Да и вы сами говорили, что они имеют связь со складами. Они все были налегке и несли самый минимум с собой. Значит, и трясти их нет смысла. Скорее всего, они все скидывают на эти склады, а мы с них ничего не поимеем. Какой смысл тогда ввязываться в проблемы, если куша нет? Если так рассуждать, то согласен, глупо будет подставляться, если нет навара. Так и что, пусть уходит, конечно. Тебе же все объяснили, что ты так уперся. Они выгнали меня когда-то, вот и хочу им устроить взбучку. Еще раз услышу такое, то ты и отсюда вылетишь. Ты хочешь подвести наших ребят под нож, просто ради мести? Прости, босс, об этом не подумал. Последнее предупреждение, Грох. Я тебя сделал офицером, поднял со дна, а ты нас под нож тянешь. Эти новички ходят по лесу раз в месяц, сменяя локации и свои ряды. У них есть егеря, которые их натаскивают. Там целая организация. И как мне нашептали, их там тысячи. Ты, прежде чем предлагать такие авантюры, сначала информацию на Рэй подумай, иначе пойдешь к кривому в рядовые. Он не труслив, а просто осторожный и пережил многих в нашем отряде. Может, стоит у него поучиться? Прости, босс, что-то меня повело, не подумал. Думай лучше. Нам не нужны офицеры, готовые по своей прихоти завалить наш рейд. Прости, босс, исправлюсь. Ладно, будешь следить за дозорами весь рейд. Посидишь, воздухом подышишь, на луну посмотришь, голову проветришь. Понял, босс, молодец. Ладно, с этим разобрались. Далее, у нас проблема с припасами и амуницией. Наш навар, с похода, придется пустить на закупку новых комплектов. Потому перерыв будет коротким и снова отправимся в рейд. Дальше не стал слушать и, подумав, оставил на столе кинжал, рунный, кованый, дорогой. Ну, по их меркам, им приколол записку, мол, они молодцы, отказались от соблазна. Если им нужна амуниция, то могут обратиться по этому блокноту и найти хорошую точку закупки товаров. Под записку положил блокнотик, похекал от ситуации и потопал назад. Дора лежала между палаток и с гордой, кошачьей грацией обозревала лагерь. Я вышел из палатки и пробрался к ней, похлопал по спине, а та сразу вздыбила шерсть, упс, напугал. Погладил ее и позвал на выход. Мы вышли из их лагеря и вернулись к нашему костру, где вернули свои формы и сбросили невидимость. Ну что, как прогулка? Скучно, ничего не произошло и котлы у них неприятные. Готовит какую-то бурду. На ее пассаж я поднял бровь, а она начала оправдываться. Понимаешь, я стала резко реагировать на запахи. Котлы для меня стали очень интересными. Это порой берет верх, и я иду проверять кухню. Потом мне стыдно за это, но это выше меня. А еще я рыбку хочу. Держи, мне понравилось. Когда-то достал с аукциона рыбные завитушки, которые делаются из цельного рыбного филе, типа сашими, но более крупные и есть разные вариации. Взял самую простую, без сильных специй. Попробуй, может понравиться. Из Японии. Спасибо, порой меня, до мурашек, пробирает осознание возможностей этой гильдии. А ты что там узнал? Ну, в палатке, да так, это такие же охотники, как и мы. У них были мысли напасть на нас, но они подумали и отказались. У нашей гильдии есть некоторая известность, и они решили не связываться. Серьезно, может стоит предупредить Ганса? Думаю, не стоит. Я оставил им послание, и они еще три раза подумают перед нападением. Ну ладно, как скажешь. А где эта рыбка лежит? Не могу найти. Держи еще, это закрытый клуб, и туда так просто не попасть. Даже тут умудрились создать тайные общества. И на чем? На рыбке? Ух, зла не хватает. Не парься, это клуб кулинаров. Чтобы туда попасть, надо быть знакомым с их членами. А я не хочу знакомить тебя с ними. Они странные, и тебе не стоит их знать. Ладно, тогда прошу взамен рыбку на завтрак. Хех, без проблем. На этом мы разошлись по своим комнатам и отправились спать. Мда, видимо, порой нам придется выгуливать по ночам своих внутренних котов. Вот и думай, хорошие ли мы бонусы получили с этой затеей. Босс соседнего рейда. Йохан вышел с комнаты, где они обсуждали свои планы, и увидел на столе кинжал. Там его не было раньше. Кинжал сразу бросался в глаза своей изысканностью. Йохан обошел по кругу стол и осмотрел кинжал. Потом надел перчатку и сорвал записку с него. Прочел и побледнел. Под запиской лежал тонкий блокнотик. Грох, сюда, быстро. На его крик выбежал мужик, в годах, который хотел повоевать с рейдом новеньких егерей. Читай. Грох начал читать и потеть. Трясущимися руками он вернул записку боссу и молчал бледнее. Ну что, хочешь еще их потрепать? Как тебе такая идея? Прости, босс, я даже не думал. Ты нас под нож подвел, благо они более адекватные, чем мы. Я снимаю тебя с офицерства. Походи рядовым. Доля твоя снижена до стандартной. Ты нас чуть не убил. Босс, кто же знал? Ты офицер, мать твою, ты должен думать. Если не умеешь своим котлом варить здравые мысли, сиди в рядовых. На твое место назначу Кривого. Он, сегодня, венец благоразумия. Все, проваливай в дозор, а то морду набью. Прости, босс, идиот. Провинившийся боец убежал, а Йохан, сняв перчатку, вырвал кинжал и начал его осматривать. Из двери высунулись остальные участники собрания и, молча, наблюдали. Йохан залипал на кинжал пару минут, а потом взял и полоснул им по углу стола. Уголок, молча, упал на пол. Какая вещь. Так, народ, возможно, мы сможем затариться нормальной экипировкой. Мы, сегодня, прошли по лезвию этого клинка. В будущем, если у вас будут славные идеи пощипать кого-то, то 10 раз подумайте. Не всегда нам будут попадаться такие добрые люди. Да, босс, рейд с Гарри Поттером. Мы встали на утро и, да, было очень тяжело, хотелось взобраться на дерево и повалиться на той славной веточке, где лежит нимфодор, и погреться на солнце. Но, увы, надо заниматься делами. Нам еще неделю топать назад. Мы стали готовить перекус, а Дора сидела на ветке и кушала рыбку, которую я ей отправил почтой. Наш лагерь начал собираться, и тут прибежали двое ребят с соседнего лагеря. Они притащили пару ящиков хорошего виски, извинились и пожелали хорошей охоты. Откозыряли и убежали. Ганс, недоуменно, их проводил и начал руководить сборами. Мы выдвинулись в обратный путь, который будет дольше в пару раз. Глава 43. Путешествие назад пролетало как-то быстрее. Пусть и шли мы дольше. Думаю, мы начали втягиваться в эту атмосферу, и тут присутствовал некий режим дня. Я решил идти до конца и продолжал ловить жужелиц. Мы поймали еще несколько животин и смахнулись с большой обезьяной. Она нас хорошо потрепала, ранив несколько человек. Андромеда сразу взялась за лечение и, по ходу дела, поинтересовалась, кто тут штатный медик в отряде. Оказалось, что медиков тут нет, и отряд надеется на аптечки и свои зачаточные навыки медпомощи, полученные в школе. Подобный подход очень не понравился профессиональной врачевательнице, и она написала письмо главе, где указала на вопиющий недосмотр и попустительство. Пришлось ей отвечать и раскрывать корень проблемы, мол, эти отряды ходят в рейды не от хорошей жизни и не проходили серьезное обучение. Они просто собрались для заработка и не имеют высоких квалификаций. Позже, они смогут заняться саморазвитием, но пока вот так. Ответ не очень понравился Андромеде, и она предложила несколько вариантов решения. Самый оптимальный – это выделить желающих и отправить их на курсы медицинской помощи. Такие можно пройти в Мунго, где есть такие курсы, и их проходят Авроры, Мракоборцы и прочие подобные организации. Ну, звучит неплохо. Попросил ее собрать подробности и прислать мне, а там мы это дело изучим и отправим ребят на обучение. Будет много курсантов, хех. Ведьминская служба доставки, ребята-собиратели и егеря, логисты и все, кто часто выходит из безопасной зоны. На этом она успокоилась и обещала собрать информацию. Заодно провела краткий ликбез по оказанию первой помощи ребятам. В процессе похода Нимфодору отпустила, и ей стало полегче. Выяснили один факт: она посредственно изучала окклюменцию и только базу освоила, чтобы память лучше работала, дальше не стала тренироваться. Так что, проблема была в окклюменции и ее слабой практике. Ее мама огорчилась и сообщила дочке, что та пойдет на работу только после экзамена по окклюменции. Мама готова ее проэкзаменовать и проверить навыки. Дочка сильно огорчилась, но спорить было бессмысленно. А меня пинало на приключения по ночам. Когда я сплю и не сильно контролирую свою мозговую деятельность, прорываются такие спонтанные желания внутреннего кота. Но это идет на спад, и я, разве что, рыбу полюбил. Мы добрались до входа в аномалию и отправились на выход, где отчитались о своем походе. Мол, живы, здоровы, все хорошо. Вернулись в портовый город и разместились на сутки в гостинице, где устроили знатную попойку и отмечали успешный поход. В целом, хороший поход получился. В деньгах получилось прилично, и ребята могут позволить себе пожить хорошо и приодеться. Сириус остался с ребятами отмечать, а мы двинулись по номерам. Надо бы отдохнуть. На завтра тоже планы есть. Да и остаток лета я буду занят. Пока двигались по аномалии, я подсматривал за русалкой. Она мне периодически пишет и задает вопросы, так что внимание на ней удерживаю. И не зря смотрел. Я знал, что их мир довольно обильный, и они в больших анклавах живут. Со слов учебника и доступной литературы, я понял, что они в свое время приняли договор с магами и скрыли свое существование от маглов. Они провели некий ритуал, и теперь маглы их не видят. Не то, чтобы они наши союзники или что-то такое, нет. Просто, во время становления статута, волшебники им смогли донести свои действия и логику, а русалки присоединились к этому. Но это так, лирика. Я когда увидел их жизнь, то, мягко говоря, удивился. Нас, волшебников, мало, и мы живем отдельно от маглов, а вот русалки, все до единой, магические создания. Их, там, в море, миллионы. Там целые города и страны. Они живут немного с другими ценностями, и я просто подбираю простые аналогии. Так вот, их там огромные популяции обитают. Моя знакомая разболтала о своем контакте с магами и что она имеет связи с нами. У нас можно выменить такие штуки, как это украшение. Они, в целом, очень болтливы и постоянно общаются, хотя звучит красиво, и они все время поют. Эта тиара многим понравилась, и они начали задавать вопросы, а эта Нири начала закидывать меня вопросами. Так что рассказывал и отвечал. Она спросила, может ли пригласить кого-нибудь. Пока взял паузу, мол, доберусь до дома и узнаю, пока воюем с монстрами. Проблема была давно и, думаю, пора все же ее решить. Отписался предкам и Дуби, выдал свое видение решения, концепции и мои идеи. Они пока подумают, расчеты проведут. Пусть я купил целую компанию по утилизации отходов, и она вполне работает, но если я пущу волну приглашений жителей океана, то мне страшно представить, сколько железа нам понадобится. Надо использовать более доступные материалы. Еще проблема оказалась в духах. Дух разума, сидящий в кубе Нири, рассказал, что ему там не так комфортно, как среди людей. Но он останется и поработает. Пообщался с ним, и мы пришли к выводу, что морским обитателям стоит призывать водных духов, как близких к стихии обитания. Проверю, когда дома буду. А еще у нас близится открытие магазина. Тоже присматриваю за этим и веду переписки с новоиспеченными сотрудниками магазинов. Мы одновременно открываем магазины во многих странах нашего присутствия, а где-то и не по одному. Я же отправлюсь на открытие лондонского магазина и буду в числе приглашенных гостей. Наш магазин расположен перед лавкой Элливандера, так что место хорошее. Пришлось прилично потратиться на эту лавку и купить здание, потому что простой арендой там не отделаешься. А еще надо с Уизли пересечься. Мой обещанный преподаватель по зоти не сможет в этом году прибыть и будет свободен только в следующем, пока она занимается своими делами и находится в длительной командировке. Что-то пошло не по плану, и ей придется задержаться. Отписался попечителем, и они решили пока дать добро директору на поиск временного преподавателя. Так что думаю, Гилдерей будет нас учить в этом году. Мы отдохнули и, сжав порт ключи, рванули домой. Весь рейд рассыпался по своим направлениям. Ганс там еще проведет переговор и потом раскидает выручку ребятам. Я же отправил всем ребятам комплекты хорошей аптечки и разного рода амулеты, в благодарность за сафари и помощь. В Англии было тепло, но после Испании душной аномалии, с зарослями дождливого леса, не особо чувствовалось. Мы попрощались с семейством Тонкс и сразу рванули в Мэннер Поттер, где я начал общаться с предками и Дуби, обсуждая и додумывая свои идеи. Идея, в общем-то, была изначальной, но я тогда решил начать с железа, точнее с стеллита, и пока что она себя оправдывает. Да и теоретический вопрос тогда стоял более острым. Сейчас мы готовы и обкатали все нюансы работы кубов. Мы будем делать кубы из углерода. Он доступный, его много и он почти во всех веществах. С железом будет куда сложнее. Как показала практика, кубы почти не взаимодействуют с реальным миром и потому неважно, хрупкий ли он, большой или тяжелый. Я изначально думал использовать его куда шире, но понимание работы Фиделиуса и прочие эксплуатации показало мне, что плевать на его характеристики. Он все равно у меня тут, в саду, валяется. Хотя с русалками будет по-другому, а может и нет. Нарисовал фигуру призыва духов и призвал духа воды. Он сначала не хотел общаться и притворялся валенком, но когда я обрисовал ему перспективы и фронт работ, он воодушевился. В морской бездне он готов работать. Посадил его в домик и поставил тот в тазик с водой. Пусть пока здесь посидит и позже отправится к подопечной. Отправился в комнату 3, которую тоже стоило бы назвать. Расширил ее и отправил инвентарь рисовать новые схемы и фигуры. Пока все это готовилось, я занялся складами. К нам едет еще десяток роботов-манипуляторов и под склады уйдет еще один этаж башни. Места и мощности пока хватает, но если добавить магазины и русалок, то может и перегрузка быть, так что заранее решил действовать. В башне также расширил объемы комнат и залов. Пока оставлю так и получше продумаю логистику. Вернулся в комнату 3 и начал проверять схемы, но меня отвлекла Панки, позвав ужинать. Сириус понял, что я сильно занят, а он пока не особо понимает происходящее и потому решил отправиться к себе, домом заняться. Следующий день прошел в проверке новых рисунков и я запустил массив. Мы берем уголь, в данный момент его, но можно использовать нефть, всякий пластик и прочий мусор, который сделан из нефти. Нам это не критично, потому что у нас есть несколько свалок металлолома, пара мусорных полигонов. Ну а нефть и уголь купить несложно. Так вот, мы берем уголь и прогоняем на тех же массивах, что и в соседней комнате. Просто, правки схем заняли много места и так просто их не изменишь. Пришлось выделять еще одну комнату. Массивы трансфигурируют уголь в алмаз, который превращается в проверенный нами куб, он же губка Мингера. Вуаля, новый материал, на который проще достать ресурсы. Да, зря я столько железа потратил. Передо мной вращался куб, испещренный квадратными отверстиями, объемом 1 кубометр и это был алмаз. Думал сделать его матовым, но потом понял, что нам без разницы. Противы чары работают концептуально и им плевать на скользкие и твердые поверхности. Так что куб получился блестящим и красивым. Прекрасный подарок девушке. Перенес в этот куб призванного духа воды и предложил заселиться и оценить новый дом. Дух был в восторге и сказал, что это намного лучше домов, в которых живут остальные духи. Видимо, он про железные кубы имеет в виду. Я начал вливать магию в куб и он ее впитывал, так, стоп, проверил все показатели, поспрашивал духа и оказывается, этот куб может накапливать магию в себе. Ага, создал накопитель. Но тут есть проблема, трансфигурированные алмазы не накапливают магию. Они могут немного удерживать ее, но и все, просто небольшое кратковременное удержание и нулевая емкость. А вот алмаз или бриллиант естественного происхождения очень даже накапливает и удерживает. В чем причина? Отключил несколько модулей и трансфигурировал кубометровый алмаз, квадратный и сплошной. Начал заливать в него магию, но никакого эффекта. Хмм, ладно. Сделал графитовый куб с фракталами. Накапливает, но гораздо хуже. Вот оно что. Видимо, кристаллическая решетка и некий фрактальный узор позволяют сделать слабый накопитель, который своим фрактальным узором напоминает природное происхождение. Ну это единственное, что мне пришло в голову. Ну, тем лучше и открывает некие горизонты. Походил по своим комнатам, которые все забываю назвать, и проверил правильность всех схем и их связки. Также заглянул в мегакуб и прикинул, что и как там размещать. Мда, это будет геморройно и пока не знаю, надо ли начинать. Вернулся назад и запустил конвейер. Создавал алмазные кубы и заселял призванных духов воды. Заливал совсем капельку магии и отправлял их в сад, где Стефан размещал их в пруду. Потом они закрывались Фиделиусом и ждали своего часа. Получалась приличная экономия сил, потому что мало в них магии заливаю, а они, лежа в саду, начинали быстро накапливать магию из окружения и могли сами активировать схему Фиделиуса. Замечательно. Написал моей знакомой русалке, что есть билетики для вступления, ей выдаю 3 штуки, а дальше они получат по 3 каждая и так далее. Если хочет, то может раздавать приглашение. Та не подвела и сразу пригласила своих подруг, а те своих. Кубы стали быстро уходить в добрые руки. Я так и сдохнуть могу тут от нагрузки. Отписал русалкам, что пока перерыв и позже будут еще билеты, у нас технические сложности, пусть пока осваиваются и добирают 500 участников. А я пока отдохну. На следующий день мы с Крестным встретились на Косой аллее и отправились в гильдейский магазинчик. Там был аншлаг и собралось множество людей. Да, приглашений было множество. Думаю, сегодня будет печальный день для лавочников этой улицы. Когда увидят механизм работы и торговли в этом магазине, они взвоют. Перед магазинчиком была небольшая трибуна для спикера и ленточка перед входом. Мы пристроились к слушателям и директор этого магазина начал вещать. Он, вкратце, рассказал о магазине, кого они представляют и как будут работать. Пригласил покупателей за покупками и продавцов к сотрудничеству. Позади него стояло несколько молоденьких девушек в приятной деловой форме и пара охранников. После речи и небольших аплодисментов, директор взял с подушечки ножницы и церемониально разрезал ленточку. Двери открылись и всех пригласили посетить магазин. Сегодня скидки и бонусы для гостей. Снаружи магазин выглядел обычным, не особо выделяющимся на общем фоне. Это такое требование по дизайну от властей. Общий дизайн улицы. А вот внутри было радикально по-другому. Когда заходишь в помещение, то сразу попадаешь на ресепшн. Там сидит милая девушка, которая с радостью вам поможет найти и разобраться, что бы у вас там ни случилось. Левее этой девушки находится кафе, в котором можно перекусить и выпить всякое, со всех концов света. Это кафе для покупателей, которые решили присесть и выпить кофе. Справа от девушки находится ряд дверей, ведущих в кабинки. В кабинке есть терминал, где вы можете ознакомиться с ассортиментом и выбрать себе необходимое. Вы можете получить товар здесь, в магазине. Вы можете заказать доставку на дом или указанные адресы в нужное время. С терминала вы можете сделать заказы на отсутствующий товар или услугу, связаться с продавцом, обговорить условия и прочее. Если есть сложности, вы можете обратиться к помощницам в зале. Вы получаете чек на выбранный товар и его номер, а потом идете в зону получения и оплаты товара. Там сидит милая девушка, которая принимает ваш чек и оплату, а потом выдает вам упакованный товар. Ну или назначит курьера и он вам это привезет. После этого вы можете подняться на второй этаж, где есть множество галерей с различными экспонатами и товарами. Там, в основном, более редкие и дорогие вещи. Но никто вас не выгоняет, ходите и смотрите. Также, там есть библиотека, где вы можете приобрести различную литературу. Правда, она урезана, в силу указаний министерства. Что поделать, такие местные законы. Если подняться на третий этаж, то попадете в пустой зал, применение которому пока в разработке. Предварительно, там будет аукционный зал и ломбард, но пока оставили так и, по ходу дела, поймем, надо ли этим заниматься. Думаю, вы и сами поняли, что прохода туда пока нет. В этом магазине есть широкий выбор товаров, который не ограничен площадью магазина и его складами. В кафе вы можете заказать живых осьминогов с японского моря и запить это парагвайским мате, а на десерт скушать индийские сладости. Если вас беспокоит очередь в кабинке, то ее нет, дверь всегда открыта и всегда свободна, а чтобы вы не беспокоились, таких дверей несколько, как и девушек на кассе, которые тоже всегда свободны для вас и ваших вопросов. Вот такая магия торговли. Мы думали сделать первый этаж огромным, в котором будут стоять некие экспонаты и разного рода витрины, но потом решили вносить такое постепенно, да и обновлять дизайн по сезонам, чтобы не быть скучными. Пока оставили так, а позже начнем вносить разнообразие и сезонные распродажи. Гости из круга важных персон манерно прохаживались по магазину и собирались у стола с закусками и обсуждали увиденное. Более простой люд, который решил поглазеть, сразу понял, что тут стоят шишки важные, обходил это собрание и собирался у другого стола, где помощницы разливали напитки и отвечали на вопросы. В целом все было спокойно. Правда, пришедшие владельцы лавок ходили по залам и хватались за волосы, а когда добирались до терминалов и знакомились с ассортиментом, бледнели и начинали потеть. Несколько журналистов ходили и брали интервью у гостей и персонала. Наблюдал картину, как несколько владельцев лавок собрались и давали гневное интервью репортеру, ругая министерство, допустившее открытие такого магазина. Директор этого магазина сразу подошел к этим людям и спросил, в чем проблема. Те обосновали свои претензии, мол, этот магазин уничтожит их лавки. Начались споры и обсуждения. Директор их успокоил тем, что они могут заключить договор и продавать свои товары через нас. Мы работаем по всему миру, и если они переживают о своих продажах, то просто начните торговать через нас. Мы рады новым покупателям и продавцам. У нас тут все организовано. Цены мы не снижаем и не демпингуем рынки. Это вроде успокоило лавочников, но, думаю, кляузу они напишут в министерство. Уверен, примерно так же проходит и в других наших магазинах. Ну, это будет потом. Главное, что мы смогли это дело начать и пристроить к работе кучу народу. Мы походили по магазину и галереям, посидели в кафе, пообщались с различными людьми и отбыли на Гримма. Надо было проверить одну штуку, которую нашел Сириус и позвал меня ее оценить. Прибыли на Гримма и сели пить чай, а Сириус достал тот самый медальон. «Гарри, смотри, что нашлось в доме». Кричер сказал, что мой пропавший младший брат Регулус передал ему эту вещь и сказал уничтожить, а потом пропал. Кричер не смог этого сделать. Если домовик не может что-то уничтожить, то эта вещь очень сильно защищена. Вот я и подумал, стоит тебе показать. Очень хорошая мысль, Сириус. Это крестраж Валдеморта. Мне даже не надо ее изучать, чтобы понять. Я тебе сейчас перекину спектр, и ты сам поймешь. Отправил ему настройку своего зрения и что вижу в сканерах и очках, можно назвать, видя от первого лица. Сириус увидел и бросил медальон на стол. «Фух, надо руки помыть, и эта дрянь у нас столько лет в доме лежала. Она не заразная?» «В целом, заразная, если крестраж вышел на волну активации и паразитирования. Но если он спит, то не так страшно, просто нагнетает темную ауру. Ладно, тогда надо будет что-то укрепляющее попить. Фух, ну и дрянь, ты так все видишь, не всегда это, можно сказать, максимальный режим сканирования. Выглядит ужасно, но и полезно. Ну да, если долго пользоваться, голова болеть начинает. Потому использую только в работе и когда надо лучше процессы пронаблюдать. Понятно, что думаешь с этой штукой делать? Буду уничтожать. Могу ее забрать? Да, конечно, не хочу ее оставлять здесь. Итак, темноты много в доме. Хорошо, так, это, готово, теперь можно расслабиться. Потом организую ей замечательный курорт на ритуальном круге. Будет ослабляться и терять защиту. Упаковал крестраж в специальную шкатулку и подавил ее эманацией защитными рунами. Ловко ты. Слушай, а можешь мне похожие очки сделать? Я тут подумал, если пойду прибирать дом, то не знаю, сколько еще такого вот темного добра найду. Наша семья любила собирать подобное. Вот, держи. Дизайн у них не очень, но зато линзы большие и обзор хороший. Тебе самое то будет. У меня их много всяких набралось, пока руку набивал. Понятно, благодарю, Гарри. Теперь ощущаю себя спокойнее. Вот тебе еще методичка по работе с опасными вещами. Многое ты знаешь, ну или должен знать по старой службе, но все же, ознакомься. Полезные вещи написаны и без воды. О, это надо, раньше думал ерунда какая, а разок увидел черноту в руках и теперь жалею, что не вникал. Ты сейчас домой? Не совсем, заскочу к Танксам. Они звали на ужин. Тебя тоже сказали притащить. Я не против. Упаду тебе на хвост. Слушай, давай я приберусь, Все странные и темные вещи сгребу куда-нибудь, и ты потом глянешь. Может, что полезным будет. Да и книги тоже. Без проблем. Несмотря на опасность темных вещей, они порой сделаны с большой фантазией. Хотел бы посмотреть на них, если ерунда, уничтожим. А книги советую внести в гильдию. Взнос тебе не помешает. Даже темные, вообще все, Дуби разберется с допуском и сортировкой. А темнота, ну как сказать, все знания нужны, а вот их применение не всегда. Проблемы ведь не знания создают, а люди, которые их применяют. Ну так-то да, но все же, можно все запрещать, как делает министерство, и выращивать одуванчики, которые могут только обезоруживающие использовать, а можно выращивать полноценных магов, знающих опасности и понимающие их. В этом есть некий смысл. Ладно, приберусь и, пока ты в школе, буду заниматься книгами. Все равно пока тут буду работать, рано в командировке ездить. Хорошо, тогда придержи находки, потом разберемся. Кстати, ты, если не забыл, последний Блэк. В Визингомате стоит твое кресло, и ты можешь представлять свой род. Так что рекомендую и там бывать. Пусть голоса пока нет, но зато примелькаешься и будешь в курсе повестки. Эх, это последнее место, куда бы я хотел пойти. А что делать? Ладно, схожу позже. Сложно с тобой спорить, крестник. Приходится взрослеть и заниматься скучными делами. Не то слово, может, в рейды свалить, потом отмечать их в пабе на побережье Испании. Эх, мечты. Идея неплоха, иногда стоит туда ходить, для разминки и разнообразия. Мне понравился наш поход, да, было весело. Давай в следующее лето сходим еще, без проблем, может, еще кто присоединится. Ладно, давай собираться на ужин. Ага, надо бы сменить костюм. Мы отправились к семейству Тонкс и славно там погостили, вспоминая и обсуждая поход и наши планы на ближайшее время. В Мэннер я вернулся только на следующий день и сразу принялся клепать кубики, алмазные. Их надо много. Этим и занимался весь день, а потом снова выдал билеты русалкам. У меня есть несколько идей, которые хочется проверить и реализовать, но, как всегда, нет времени. Пока отложу их в копилку идей, на которые нет времени. Следующие несколько дней я посвятил себя клепанию кубиков и расчетам трансфигурации. Надо будет изменить кубики, которые есть у нынешних членов гильдии, и это будет сложная задача. Мне написал Рон и пригласил за покупками на Косую аллею. Наконец-то, я, конечно, следил за Локхартом и ждал приглашения. В противном случае пришлось бы менять планы. Мы встретились с Роном и Гермионой на Косой аллее и отправились закупаться. Все было канонично, так что не парился и просто закупался. Мы прибыли в книжный магазин, и там была презентация гильдероя Локхарта. Молли сразу побежала занимать очередь, а мы осматривались. Локхарт увидел меня и пригласил вместе пропиариться. Ага, встретились два героя Британии. Я смотрел на него и хотел задать вопрос. Ты кто? Его аура была яркой и сильной. Она была вычищена до такого блеска, что такого просто не бывает. А когда он отвечал на вопросы, то его аура не меняла оттенки, не переливалась от эмоций, словно она управлялась чем-то или была закрыта неким артефактом. Ну или он киборг, органический, не имеющий эмоций. Но я не стал ничего спрашивать и просто отыграл свою роль из канона и свалил к дверям. Там, как раз, Люциус болтал с Артуром, и они выходили на серьезный накал общения. Они обсуждали сложные для себя вопросы, и настал момент, когда Люциус бросил учебники в котелок Джинни, и началась борьба взглядов двух отцов. В этот момент по всему магазину разнесся звук боксерского гонга, отмечающий начало боя. Все посмотрели на меня, а я стоял и держал в руке молоточек и сам гонг. Некая молчаливая пауза была очень звучной. «Мистер Поттер, ваши шутки, порой, очень странные. Простите, мистер Малфой, мне показалось, что это идеальный момент. Я понял. Драко, мы уходим». И гордо ушел, а Драко, проходя мимо, удивленно смотрел на меня и выражением лица выдавал вопрос. Что это было? Подмигнул ему и вернулся к своим спутникам. Мы продолжили закупаться и общаться. Родители Гермионы были довольно приятными людьми и стойко терпели вопросы Артура. Правда, он не задавал тупые вопросы, а просто расспрашивал про жизнь и вел более адекватную беседу, но количество вопросов было большим. Да, когда планировал изъятие дневника, то думал инвентарь использовать, но потом понял, что это сложновато будет для меня и ассистента. Потому попросил Панки. Когда я ударил в гонку и все посмотрели на меня, она просто вытащила дневник и улетела в Мэннер. Так что он уже там, и все хорошо. Не стоит создавать сложные планы, там, где можно обойтись простыми. Этот пункт выполнен, Добби, а тут забавно получилось. Когда был у Малфоев в гостях, просто позвал Добби и спросил, как он поживает, хочет ли свободы. Он сказал, что все хорошо и свободы ему не надо. Он рад служить своей семье. Вот такие пироги. Видимо, тут Малфои правда адекватные. Ну, тем лучше, в ином случае бы попросил этого домовика за услугу или выкупил его, чтобы он мне геморрой не делал. После этого ивента отправился в гости к Дурслям, где был встречен с радостью и почетом. Видимо, редкость моего появления в этом доме идет на пользу нашим отношениям. Мы хорошо пообедали, обсудили жизнь и наши дела. В целом, все отлично, Дурсли пышут здоровьем и хорошим настроением, вызывая зависть у соседей, а наш маленький проект набирает обороты. Инженеры разобрались и поняли свою задачу. Сделали кучу вариантов антенны и начали делать под заказ различные вариации. В основном, пока, заказы от небольших компаний, работающих в радиоэлектронике. Но они растут в квалификации и объеме, потому все хорошо. Это радует. За неделю до начала учебного года снова собрался попечительский совет. Можно подумать, что поздновато мы собрались, но дела велись по переписке и корректировались по мере обсуждения. Мы протащили почти все начинания, но в урезанной форме. Школа будет наполняться жителями, но пока только немного. В Хаксмиде организуют детский дом для сквибов, но не в этом году. В сам Хогвартс решили пригласить желающих, но пока что пару десятков людей, которые будут жить там и наводить порядок. Оклады пока низкие и они будут столоваться в школьной столовой. Позже начнут расчистки территорий. Пока продумываем и решили сначала массив сделать. Факультетские программы оставили без изменений на этот год. С баллами решили не заморачиваться и убрали их. Теперь играет роль только твоя успеваемость. Лучшие ученики, которые не могут платить за учебу, просто получают возможность бесплатно обучиться последние два курса. Деканы смогут брать себе помощников из рядов учеников и те будут помогать им. Это будет оплачиваться небольшой стипендией и характеристикой. Еще возможно ученичество у мастера, но там личные договоренности и усмотрение обеих сторон. Снипу будет ассистировать француженка, приехавшая в Англию для работы. Также утвердили состав малого или юного совета попечителей, разбавив его старостами и префектом. А я выкатил смету по реставрации массива под школой. Там будет несколько кругов и начнем мы с меньшего, самого основного. Им я займусь в первую очередь, а остальные отложим не следующие года, чтобы не пугать сметой. Попечители удивились выбору камней и спрашивали, где я достану это все, но цена их устроила и они утвердили смету. Так что буду развлекаться строительством огромной ритуальной фигурой почти за чужой счет. Запросы министра, гильдии семей по поводу школы были утверждены и у нас будет наблюдатель. Какой-то министерский мужик, скорее дедок. Он будет курировать все эти запросы и пока не могу сказать о нем ничего толкового. И Дамблдор выкрутился из всех жалоб и обвинений, тот еще скользкий тип. Далее, наведался к своим программистам и ознакомился с делами, но они следуют согласно графику и планам, там все расписано и обсуждено. Я, порой, заскакиваю к ним и мы корректируем графики и задачи. После этого отправился к поверенному в Гринготтс и там тоже обсуждали дела и текущую ситуацию. Запросил у него подыскать в активах или просто в продаже бизнес по производству артефактов. Мне он понадобится и будет дешевле, нежели с нуля все самому делать. На этом вроде раскидался со срочными делами и можно ехать в школу. Последние несколько дней потратил на заготовку кубиков. И вот, я снова в поезде, еду на второй курс школы магии. В пути развлекался рисованием концептов артефактов и делал заметки по ним. Также обдумывал будущее. Крестраж в голове, минус. Диадема почти готова и можно будет на выходных рвануть ее добивать. Дневник лежит в шкатулке. Медальон в шкатулке. Чаша в Гринготтсе надо изъять. Кольцо Мраксов, он же воскрешающий камень находится на своем месте. С ним пока не знаю, отдать дедушке, ХММ, пока не знаю. Нагайна, вроде как она стала крестражем перед Кубком Огня, сейчас она вроде как просто змея Маледиктус. ХММ, поискать ее и забрать себе, будет забавно. Она вроде как не особо в восторге от темных лордов, без понятия как она сошлась с Волдемортом и стала его крестражем. Но все ответы в лесах Албании. Ага, так и вижу, как дух лысого летит через половину Европы, чтобы отсидеться там в тишине. Ох уж эти переводчики. А Елена Коктевран не нашла лучшего места и спрятала диадему матери в лесах Албании, в 10 веке. Нагайна тоже не стала отрываться от общества великих и тоже отправилась на юг Европы, посидеть в лесах и подумать о жизни. Думаю, все это происходило и происходит в лесах Олбани, что тут, рядом с Хогвартсом. Ну, относительно, конечно, так что можно на выходных метнуться в лес и поискать их. Как найти змею? Легко. В Шотландии, Ирландии, Британии, в целом, нет крупных змей. Гадюки всякие, а Нагайна не маленькая, она с удава размером. Потому воспользуемся ритуалом поиска. Пока раскидаю параметры. Забавно будет, если я и лысого найду. Так что приготовим еще и всякие духовные штуки. За таким рассуждениями и наметками дел время пролетело быстро, и я снова в школе. Мы ехали втроем. Я, Рон, Гермиона. Нас особо никто не беспокоил. Так, заглядывали и здоровались, задавали дежурные вопросы. Мы прибыли к каретам и расселись по ним, а к нам присоединился Невилл. Хаем, где его компания? Оказалось, что родители очень сильно были огорчены и решили, что общение с этим двумя опасно для ребенка. Так подумал каждый родитель, и они все лето торчали по домам, пока не отошли и не общаются по инерции. Ну-ну, знаем, плавали. В школе все было примерно так же, и лишь новые вводные немного развлекли нас. Гилдерой сидел за столом учителей. Ассистентка мастера зельеварения сидела и радовалась жизни. Она увидела меня и помахала мне ручкой, а я сделал джентльменский поклон и приподнял этот нелепый колпак, но с манерным видом. Надо бы его тоже обработать, а то забил на него. А ведь из него можно сделать хороший объект для шуток. Снейп на это лицедейство двух заговорщиков скрипел зубами. Провели распределение. Спели гимн. Директор начал долгую речь, где сообщил про начавшиеся изменения и пригласил меня к трибуне. Мол, представитель попечительского совета вам все расскажет лучше. Старый хрыч встал за трибуну и обвел взглядом зал. Трибуна была мне высоковата, потому пришлось ее уменьшить. Снова обвел взглядом зал и смог наконец-то увидеть аудиторию. Приветствую вас, коллеги. Меня зовут Гарри Поттер. Я один из совета попечителей, и этим летом у нас было очень насыщенное собрание попечителей. В Хогвартсе накопилось море проблем и сложностей, которые мы пытаемся решить. Для начала, баллы мы отменили. Теперь важна только ваша успеваемость. Но, ваше поведение тоже отражается на вашей успеваемости. Так что учтите это. Вас двоих это касается в первую очередь. Все сразу поняли, о ком речь. Мы также решили собрать малый или юниорский состав попечителей. Туда войдут дети совета попечителей, которые в данный момент времени обучаются в школе. В него также войдут старосты факультетов и префект школы. Списки состава и их обязанности будут вывешены в ближайшее время. Не стоит думать, что это некая привилегия или что-то такое. Там почти нет прав, одни обязанности. Старосты, думаю, понимают, о чем речь идет. Старосты закивали. В школе скоро будет больше людей. Мы приняли решение заселить замок большим количеством людей, чтобы поддерживать его состояние. Но пока это не так важно. Это скажется позже. В данный момент мы только изменим расположение кабинетов и уменьшим область движения школьников. Да, скоро не получится погулять по большей части замка. Вместо этого вы будете больше учиться и заниматься саморазвитием. Готовьтесь. Грустные вздохи. В этом году мы начнем реставрацию обсерватории магического знака вокруг школы. Это будет длиться несколько лет. В этом году планируется ремонт первого круга и самой обсерватории. Я взял на себя смелость и ответственность заняться этим. Также приглашаю всех желающих помочь мне в этом. Данный труд не будет вознаграждаться чем-то материальным, но я буду давать небольшие лекции и пояснять методы и расчеты процесса. Если вас интересует ритуалистика и смежные дисциплины, то вы сможете многое узнать в процессе этой работы, от нужной литературы и до фактической практики. Любой желающий может записаться в бланке, что будет висеть на доске объявлений. Данным проектом мы будем заниматься по субботам и обещаю интересный процесс. Каждый декан набирает себе несколько помощников из числа учеников. За это будет небольшая стипендия и характеристика. Также разрешено ученичество у мастера, если сможете договориться. На этом все. Остальные изменения будут актуальны в следующем году и там будут доведены до вас. Спасибо за внимание. Думал, что меня разорвут на лоскутки за ограничения, но почему-то все начали аплодировать. ХМ – удивительные люди. Я снова откланялся и уселся на свое место. Директор представил новых преподавателей, и мы наконец-то начали ужин. Перваки уже падали лицом в тарелки. Началась рутина.